Он указал пальцем на одну из страниц. «Вы также сообщаете нам, что время — это не что иное, как одна из искусственно придуманных человеком-животным концепций. В некоторых случаях вы используете термин «умозрительное построение». Другие животные реагируют на свет и темноту, на погодные условия, но у них отсутствует ощущение и понимание времени». Мистер Старлинг положил реферат на стол. Откинувшись в кресле, он взглянул на Шарлотту с молчаливой и непонятной улыбкой на лице и просидел так несколько секунд, которые ей показались как минимум минутой. Она смиренно ждала последнего, решающего удара. «Мисс Симмонс», — сказал он все с той же улыбкой, — «люди, как ученые, так и дилетанты-любители, пытаются опровергнуть теорию эволюции уже почти полтора века. Если говорить на чистоту, то этот аспект вашей работы мне абсолютно неинтересен. Куда больше меня удивило и впечатлило то количество специальной литературы, которую вы проработали во время написания своего реферата, включая сугубо технические и даже эзотерические тексты. Впечатлило? И я определенно вижу, что вы не только просмотрели указанные вами материалы, но и весьма вдумчиво их проштудировали, что, безусловно, дает вам право на некоторые теоретические выводы, как касающиеся трудов мистера Дарвина, так и являющиеся вашими собственными умозаключениями. В качестве примера я мог бы привести использованную вами работу Стидмана и Левина, посвященную отсутствию у животных чувства времени. Вы не только нашли эту монографию и прочитали ее, но и смогли переварить. Это очень элегантное, абсолютно исчерпывающее, необыкновенно сложное, в смысле методологии и в высшей степени технически обусловленное, если пользоваться терминами физиологии мозга, работа. Подобное исследование просто невозможно было провести до появления в 90-х годах трехмерной электроэнцефалографии. И все же эта работа остается сугубо специальной и совершенно не востребована широкой научной общественностью. Она и опубликована была в таком специальном издании, как «Ежегодник когнитивной биологии». Как, черт возьми, вам вообще удалось ее разыскать? Может, все не так уж и страшно? Все еще слегка задыхающимся голосом Шарлотта сказала: «Ну, я не знаю, я просто пошла в библиотеку, вышла в интернет, а дальше от ссылки к ссылке, ну и вот». Надо же так сказать, ну и вот. А лекция Нисбета, посвященная связи теории Дарвина и расселовской теории прогресса и его собственной теории эволюции? Мистер Старлинг даже хохотнул. Эту-то редкость как вы откопали? В наше время Нисбета давно уже никто не цитирует. Никто на него не ссылается, хотя лично я считаю, что это не только самый выдающийся американский социолог 20 века, но и величайший философ. Неужели все это на самом деле? Неужели мне это не снится? Негромко, но уже совершенно другим, почти щебечущим голосом Шарлотта сказала: «Наверное, мне просто повезло. Вообще-то я вышла на эту статью довольно быстро». Мистер Старлинг захлопнул реферат и побарабанил по нему пальцами. «Отличная работа, мисс Симмонс. Несмотря на все мои замечания, я просто не мог не порадоваться той основательности, с которой вы взялись вытряхивать пыль из старичка Дарвина». Ощущая себя парящей в небе ласточкой, Шарлотта прощебетала: «Я ведь не нарочно, мистер Старлинг. Я не хотела, я прошу прощения, и вам не за что извиняться. В конце концов, Дарвина ведь еще никто не канонизировал. Его теория — часть живой научной мысли». Далеко не все, что профессор Сталин говорил после этого, отпечаталось в сознании Шарлотты. Вроде бы он высказал свое мнение, что вне зависимости от того, собирается ли она специализироваться по нейрофизиологии или нет, ей было бы полезно работать несколько часов в неделю здесь, в его центре. Работа в лаборатории с животными, а также и с людьми, если подойти к ней творчески, может чрезвычайно расширить границы знаний и восприятия мира.